И собственно, именно у нее в кабинете и узнал, что именно и как именно она о нем, Хагриде и них вместе взятых думает, а также о том, что за покупками с мальчиком она уже сходила. Палочку они, мол, купили, и Гарри, живой и здоровый, сидит у себя дома, и что в газете все, как всегда, преувеличили, и она, мол, и следочка травмы у ребенка так и не увидела. Успокоенный ее словами, Дамблдор поблагодарил ее за оперативность и, приняв решение о выписке ей дополнительной премии, удалился к себе. Инцидент улажен, все живы, здоровы, а пресса, как всегда, преувеличивает. Именно с этими мыслями он и погрузился в рутинные дела, а в то же самое время где-то на Тисовой на Гарри орал взбешенный произошедшим с ним и его семьей Вернон Дурсль. По итогу чего Гарри по новой загремел в чулан, ненадолго, всего лишь до вечера, и тем не менее, так и пролетел август. К его вещам Дурсли доступа не имели, ведь все они были далеко как не в их доме, и ни 30-го, ни 31-го, ни даже самого 1-го Гарри к Дурслям так и не обратился. Какой смысл? Машина, а если точнее, то мотоцикл и у наставника есть, они на нем в Лондон на сдачу экзаменов ездили. Вот и сегодня, собрался, оделся насколько мог поприличнее, да и припустил по дорожке. Ну чисто школяр в школу бежит. Добежал до дома наставника, позвонил, зашел, выполнил утреннюю тренировку, благо время все это вполне свободно позволяло. Сходил в душ и, вооружившись подаренным ему на день рождения цатой новехонькой, купленной ему по случаю отправки в школу одеждой, предстал перед своим наставником. Вид юного Поттера, полторы недели как заслужившего свой синий, да еще сразу и с лычкой поясонова, удовлетворил. И они, устроившись в седле, взревев мотором, умчались вдаль по шоссе. Вещи же они просто и банально уменьшили. Учитель показал, как и после пары тройки проверок Гарри совершенно об этом не переживал. До вокзала добрались, как говорится, с ветерком, пробки и прочее для мотоцикла вовсе даже и не проблема. Шлем на голову, защиту на тело, и обняв наставника за пояс, полетели. Знай себе, держись крепко, да головой особо, по крайней мере на трассе не верти. Так и доехали, припарковались и, оставив шлемы прямо на руле, направились к перронам. Итак, Гарри, ты видишь вход? Поинтересовался у стоящего рядом ученика Тацуя, едва лишь они оказались напротив платформы с перронами 9 и 10. Да, сенси, он. Пальцем показывать неприлично, понять могут не так. Простите, сенси, просто те рыжие. Да, они его загородили. Ну да ничего, зато шоу бесплатное посмотрим. Шоу? Ага, мне другой ты рассказывал. В общем, я не я, если она сейчас. Я так и думала, что тут будет целая толпа маглов, произнесла перегораживающая собой нужную им обоим колонну женщина. Сенси, именно об этом. Трудно пройти мимо, не правда ли? Особенно если ты растерянный, немного заблудившийся ребенок. А именно таким себя в этот момент описывал другой ты. О, согласен, и так как ничего особо интересного более не ожидается, то я бы еще немножечко посмотрел. Можно? До отбытия еще 40 минут, так что полагаю, что да, сверившись с наручными часами, откликнулся Тацуя. И следующие минут 20 они не без интереса, прислонившись к колонне 10-й платформы, наблюдали за тем, как медленно, но верно, разыгрывалась не иначе как пьеса. Женщина еще несколько раз восклицала про маглов, оглядывалась, видимо кого-то ища. Картинно стращала просящуюся в Хогвартс одетую почему-то в резиновые сапоги малявку, а за 20 минут до жестко осадила одного из начавших негодовать близнецов. «Мама, мы опоздаем же, места же», – просительно произнес один из совершенно одинаковых на вид братьев, близнецов. «Помолчи, Джордж, он просто немного опаздывает», – осадила не в меру ретивого сына мать. На этом, собственно, Гарри и надоело, и он, переглянувшись с наставником, протопал мимо. Прошел через колонну и тихо констатировав, что работа, мол, топорная, не то что в косом переулке, направился приямком в поезд. Тогда как, убедившийся в том, что все в порядке, Тацуя вернулся тем же путем, что и пришел, аккурат едва не столкнувшись с рыжими, уже попросту бегущими на перрон. Было любопытным получить информацию о том, что о платформе Гарри забыл сказать не только Хагрид, но и, как оказалось, еще и МакГонагаллу. И если первый и не почесался, то, как оказалось, именно вторая и попросила Уизли. «Я, мол, оплошала, не могли бы вы?» Именно такая картинка рисовалась из слов в сердцах ругающейся матери рыжего семейства, тогда как ее мальчишки, уже не думая ни о чем, во весь опор неслись к сигналищему о том, что осталось всего пара минут поезду. Поездка до Хогвартса прошла, можно сказать, что просто прошла. Дети знакомились, кто-то со стуком, кто-то без. Тот мальчик из магазина одежды искал Гарри Поттера, но далее представления его попутчиков дело не дошло. Гарри был вежлив, спокоен и всячески доброжелателен. Ни с кем не ссорился, никого не поддерживал. Вскользь упоминал о том, что имеет свои собственные убеждения и установки. Озвучить он и при этом отказался. Как следствие, его банально приняли за нейтрала, да с тем высокородно и удалились. Сам, мол, так сам. Примерно тем же закончился и визит мечтающего подружиться с самим Гарри Поттером Рыжего. Всего минута и мальчишка выпалил, мол, ему мама сказала. «Мама — это святое», — согласился с ним Гарри и более интереса к разговору вообще никак не проявлял. Как следствие, надувшийся на него Рыжий в точности, как и все до него, сдулся. Так и доехали, поезд дернулся, остановился и, как и предупредил машинист, оставивший свои уже увеличенные до нормального размера вещи Гарри, убрал в сундук свою мотоциклетную экипировку и, почесав за ухом пепла, покинул купе. Как оказалось, в конце перрона их всех созывал возвышающийся будто бы маяк над морем Хагрид. В руке у него был фонарь, и сходство от этого было практически идентичным. Затем они по узенькой тропке спускались к берегу. О наличии озера Гарри прекрасно знал, как и о том, что именно и как именно им предстоит. Доплыли опять-таки без проблем, пришвартовались и, поднявшись по лесенке вслед за МакГонагалл, зашли скорее всего по одному из тайных входов-выходов и вскоре оказались в довольно-таки немалых таких размеров комнате. Потолки тут были 8, а если точнее, то 8,3 метра высотой. Стены, что ожидаемо для замка, каменные. С другой стороны высокие стрельчатые двери, вероятнее всего ведущие в общий зал. Скорее всего, когда-то эта комната предназначалась для размещения делегаций, посольств и всему этому подобного. По крайней мере, в обычном, не являющемся школой замке это было бы именно так. И вот едва лишь завязались первые разговоры, как буквально отовсюду грянуло. Призраки появились буквально сразу и отовсюду. Стены, потолок и даже пол. Они буквально заполонили все помещение. Казалось бы, что они их и вовсе не замечают, и Гарри услышал. «А я вам говорю, что надо забыть о его прегрешениях и простить его», — произнес один из них, похожий на маленького толстого монаха. «Я считаю, что мы просто обязаны дать ему еще один шанс. Мой дорогой проповедник, разве мы не предоставили Пивзу больше шансов, чем он того заслужил? Он позорит и оскорбляет нас, и, на мой взгляд, он, по сути, никогда и не был призраком». Призрак в трико и круглом пышном воротнике замолчал и уставился на первокурсников, словно только что их заметил. «Эй, а вы что здесь делаете?» – картинно вопросил он. «Да это же новые ученики!» – воскликнул толстый проповедник и улыбнулся. Смотрелось это с непривычки откровеннейше жутко. «Ждете отбора, я полагаю?» – несколько человек неуверенно кивнули. «Надеюсь, вы попадете в Хаффлпаф!» – продолжал улыбаться проповедник. «Мой любимый факультет, знаете ли, я сам там когда-то учился. Все подойдите ко мне!» Перебивая голоса начавших переговариваться призраков, вернувшаяся профессор МакГонагалл. Она строго посмотрела на привидения, и те поспешно начали просачиваться сквозь стены и исчезать одно за другим. «Выстройтесь в шеренгу», — скомандовала она, едва лишь последний из визитеров покинул помещение, исчезая в противоположной от Гарри стене, и «идите за мной». Гарри встал за мальчиком со светлыми волосами, и они вышли из маленького зала, пересекли зал, в котором уже побывали при входе в замок, и, пройдя через двойные двери, оказались в большом зале. Их провели к столу, за которым сидело чуть более чем 10 взрослых, и, приказав развернуться к ним спиной, поставили лицом к оказавшемуся и в самом деле большим-большому залу. Откуда-то сбоку донеслось про что-то связанное с потолком, и Гарри поднял голову. Да так и остался стоять. Настолько чудесными были эти прекрасные чары. Очень хотелось их хотя бы попытаться понять. И, как и в барьере на косой, здесь тоже чувствовалась могучая воля схожего с ним по своему естеству мага. Увлеченный попыткой узнать, кто же именно все это великолепие сотворил, стоящий с задранной головой Гарри практически все распределение пропустил, а самого его и вовсе вызывали дважды. И если бы не стоящая рядом с ним девочка, то, наверное, бы трижды. «А, что?» – произнес оторванный на самом, как говорится, интересном месте Гарри. «Тебя вызывают, ты ведь Гарри Поттер?» «Да», — смущаясь, произнесла оторвавшая его от созерцания потолка девочка. «А, да, это я, в смысле, да, я Гарри Поттер. И долго мы будем вас ждать, мистер Поттер?» — прервала их разговор строго смотрящая на них заместитель директора, и дети одновременно поежились. После чего Гарри, как-то в момент сникнув, потопал к стоящему перед ним табурету, уселся на него, а в следующий миг лишился обзора. «ГММ», задумчиво произнес прямо ему в ухо тихий голос. «Непростой вопрос, очень непростой. И как же, позвольте мне узнать, вы у нас оказались, юный милорд, а что не должен был?» Вопросом на вопрос ответил ни капли не удивленный Гарри. «Вот потолок, вот это да, а говорящая, пусть и древняя шляпа, вот оно значится как, да будет вам, юный милорд, известно, что создал меня никто иной, как маг фиолетового ранга, а это знаете ли, а я у черного рыцаря обучаюсь, и что теперь?» Не остался в долгу прекрасно знающий о том, что шляпа его не сдаст, Гарри. Уж что-что, а заклинание конфиденциальности он ни за что бы, и ни с чем на свете, не перепутал. Шляпа же тем временем поперхнулась и, замолчав секунд на 20, сделала вид, что прокашлялась, после чего громогласно выкрикнула: «Рейвенкла». Глава 8. Пир Гарри запомнился слабо, так как практически сразу, едва только он уселся за стол, вновь устремил свой взгляд на потолок, а параллельно познакомился со столь вовремя помогшей ему девочкой. Она распределилась через одного студента после него и тоже оказалась зачисленной на Рейвенкла. «Я Лиза, Лиза Турпин», — представилась она, и Гарри, на миг оторвавшись от потолка, покивал. «Поттер, в смысле Гарри Поттер, благодарю за то, что помогла мне». «Да пустяки, ты лучше скажи, неужели и в самом деле так интересно?» «Конечно, его ведь заколдовал маг синего ранга». «Поправка, молодой человек, потолок большого зала – это совместное творение основателей», — включился в разговор сидящий напротив них старшекурсник. «А я тогда Папа Римский», — ответил ему Гарри и спустя 10 секунд радостно воскликнул: «Нашел, вот она подпись. Прекрасное волшебство, леди Равина, склоняю голову и мечтаю научиться так же. Наша основательница», — встрепенулся кто-то еще. «Да, потолок — это полностью ее работа, чары слишком монолитны, я не вижу никаких вкраплений». «А во», — раздался дружный вздох, после чего еще несколько человек, задрав к потолку головы, принялись в него пристально вглядываться. Восхищение и гордость делали свое дело, и осознание того, что потолок, как оказывается, это единоличное творение леди Равины. Как следствие, гордость за силу и мощь своей основательницы на факультете резко возросла. Но вот со столов исчезли всевозможные десерты. Студенты спели показавшийся Гарри идиотским гимн, и поднявшийся из-за стола староста повел их небольшую группу на выход из зала. Вверх по лестницам, направо, налево, опять вверх, еще раз направо, а затем они уперлись в инкрустированную будто бы живым, но при этом отлитым из анимированной бронзы, вороном дверь. «Псевдоразум», — пробормотал себе под нос машинально просканировавший очередное творение основателей Гарри. «Да, именно так, и раз уж ты у нас такой умный, то тебе и отгадывать», — прокаркал барельеф и совершенно неожиданно выдал: «Маленький, зелененький, бегает по потолку и питается люмосами». «Не, а отвечай давай, умник доморощенный». «И ничего я не умник, а зачем тогда на факультет умников пожаловал?» «Захотелось мне», — едва не фыркнув, ответил, явно затеявшему какую-то игру псевдоразуму, Гарри. «Ну раз захотелось, то отгадывай или стойте тут все хоть до второго пришествия», — неплохо имитируя надувшегося от собственной важности бурундука, прокаркала дверь. «Хм, ладно, как скажете», — пожал плечами Гарри и, посмотрев на ошарашенных остальных, чуть подзависнул, спустя 30 секунд выдав: «Маленький зелененький потолочный люмосоед». «Однако», — протянул, судя по всему, не ожидавший чего-либо подобного, инкрустирующий дверь ворон, но дверь тем не менее открыл. «Интересный у тебя ход мыслей», — прокомментировал выходку юного ворона староста. «По зачину и почин, или оно думало, что я не знаю, что речь про вурпака, и что светляки — это их любимое лакомство, а вурпака — это вообще, что, или точнее кто?» «Вурпак – ангел, варпак – вид мелких, но довольно смышленых хищных животных. Они плотоядные, охотятся на мелких грызунов, ящерок и тому подобную живность, но больше всего любит так называемых светляков. Какое-либо имя этим мелким флюоресцентным тварюшкам никто так и не придумал. Так и называют светляки. Вурпаки – это шарообразные, очень пушистые тварюшки, имеющие тонкие и очень подвижные конечности. Морда у них как у ежика. Правда, они в основном коричневые, бурые и совсем редко черные». «Я, собственно, поэтому так и ответил. Зеленых вурпаков в природе вообще не бывает. А вот по потолку, как, впрочем, и по любой другой поверхности, они перемещаются вполне себе свободно. Эдакие милые, Пушистые меховые комочки на ножках, хорошо поддаются приручению и могут быть за место кошки или собаки там. В общем, довольно интересное и, увы, не обитающее на нашей планете, сейчас, животное. Аво, благодарим за подробную информацию, выдохнули сразу несколько находящихся в гостиной студентов. Я также благодарю вас, юный милорд, прошелестела появившаяся из стены серая дама. Признаться, у меня в детстве был такой. Дядя Салазар подарил, и что интересно, он как раз был зеленым. Воцарившуюся в гостиной тишину, казалось бы, можно было пощупать, а не заметивший этого Гарри как ни в чем не бывало ответил. «Благодарю, леди Елена, рад с вами познакомиться», и это было подобно ядерному взрыву. Такая же тотальная всеобъемлющая тишина. То, как переменилось лицо призрака, было очень занимательным. Неверие, шок, изумление и, наконец, понимание – за которым последовало ее банальное и оттого весьма эффектное бегство. КХМ, кашлянул в кулак, решивший привлечь к себе всеобщее внимание неизвестно когда появившийся в гостиной профессор Флитвик. «Я приветствую всех вновь прибывших и оказавшихся здесь впервые. Добро пожаловать на факультет умников. Именно так нас называют остальные ученики Хогвартса. Я рад вашему прибытию и вижу, что пополнение в этом году у нас более чем достойное. Мистер Кларенс, прошу вас, займитесь первокурсниками, мне же необходимо уделить несколько более пристальное внимание одному из них». Получив утвердительный кивок от упомянутого им старосты пятикурсника, он обернулся к Гарри. «Прошу проследовать за мной, мистер Поттер. Уверен, это ненадолго, и в скорости вы присоединитесь к остальным». «Хорошо, сэр, в смысле, я хотел сказать, профессор, не стоит и малой толики вашего беспокойства», — с улыбкой ответил ему полугоблин. Пройдя сквозь, как оказалось, наличествующую здесь потайную дверь, он провел мальчика в свой оказавшийся этажом ниже общей гостиной факультета кабинет. «Присаживайтесь, и, если честно, я не совсем понимаю. Простите за нескромность, но, мистер Поттер, что вы у нас забыли? И не поймите неверно, я ни в коем разе не против, но ваше бесценное время, юный милорд, зачем же вам это? Вы же, боюсь, что не властен над собственной судьбой. Простите, господин профессор, я думаю, я понимаю, о чем вы, но, видите ли, мои родители, да неужели контракт на обучение?» В неверии воскликнул пораженный своей догадкой Флитвик. «Просто немыслимо, высшего мага, а Мерлин и все мои прародители. Боюсь, что все именно так, как следствие я уже здесь, да и не спрашивали особо сироту-то. Что ж, понимаю, печально и тем не менее не критично. Скажите мне, милорд, вы палочкой хоть что-то наколдовать можете?» «Понятно, а в свете давешней статьи, возможно, мистер Кандил, он запросил 60 галеонов, и выполнявшая функцию повторно меня провожающий профессор МакГонагалл посчитала, что это форменный грабеж. О, как это на нее похоже, и тем не менее, и что же, у меня есть пустышка». Мастер Оливандер был очень опечален, и он пытался, видит Мерлин, но, увы, профессор МакГонагалл была неумолима. «Ясно, понятно, и я так понимаю, вы сделали хоть что-то, лишь бы только палочка подала признаки жизни?» «Да, сэр, в смысле, профессор, я выполнил простейшее плетение световой волны, назначив зоной его формирования пространства перед ее кончиком. Звучит несколько непонятно, но, видимо, именно так магией оперируют высшие маги. Я прекрасно понимаю, что вам доступно то, чего я даже и представить-то себе не могу. На самом деле, сэр, на самом деле, вы можете не переживать. За пределами замка у меня есть наставник, и я уже 3 года как вполне активно себе занимаюсь. Понимаю, что тут мне в плане учебы скорее всего будет до неприличия скучно, но может быть хотя бы зелья, астрономия, я бы на это не рассчитывал, особенно на зелья. Северусон, маг зеленого ранга, 3-я ступень, я видел его на пиру. Видите ли, юный милорд, у него, в смысле у вас с ним могут, да и скорее всего возникнут проблемы. Причины их кроются в его общем с вашими родителями детстве. Я не уверен и не берусь судить, и, тем не менее, предупреждаю, в вас очень много от вашего отца, во внешности так точно, и это может стать решающим. Благодарю, я обязательно запомню. И может быть, вы дадите мне совет, я весьма слабо представляю, как бы мне так колдовать, чтобы как в учебнике. Все эти формулы и взмахи, простите, сэр, они мне попросту без надобности. И та зубодробильная формула по превращению спички в иголку. Хотите, я вам прямо сейчас коробок иголок сделаю? Именно об этом я и говорил, юный милорд. Но да что уж теперь, я рад приветствовать вас на своем факультете и смею надеяться на то, что вы поднимете нашу планку на новый, более высокий уровень. Я постараюсь, профессор, я очень постараюсь. И подумайте про палочку. Если потребуется, я помогу вам. Все, что угодно, лишь бы только не тормозить такой бессомненный талант. И как вы себе это представляете? На самом деле очень просто. Попросту запарите магию. Не колдуйте, не справляйтесь с заданиями, а если еще и палочку при этом сломаете. И лучше всего на уроке МакГонагалл. Не так, как у Оливандера, конечно. Я против того, чтобы вы даже потенциально пострадали. И тем не менее, если она станет неисправной. Хм, я понял, если я сломаю свою палочку, да так, чтобы с фейерверком и прочими спецэффектами, то тогда вы, как мой декан, поможете мне, сироте, и отведете за новой. Именно, и пойдем мы, естественно, уже к канделу. Понимаю, дорого, но не дороже, чем самая возможность удобного колдовства. О том, что палочка ему и вовсе не обязательно, Гарри благоразумно промолчал. Итак, доверившись полугоблинской сути декана, раскрыл ему несколько больше, чем следовало. А по возвращении в гостиную там обнаружилось собрание. Разгорелся научный диспут на тему, может ли серая дама быть той самой Еленой Ривенклой, и правда ли говорится о том, что она на самом деле причастна к исчезновению знаменитой как минимум на всю старую Европу диадемы. Самого же Гарри более всего занимал вопрос о том, кто же именно был истинным создателем шляпы. Она сама сказала, что создал ее маг фиолетового ранга. Не создала, а именно создал, и так в раз отсеяла обоих основательниц. Именно с этими мыслями Гарри оказался в спальне. Помещение было уютным, оформленным в спокойных, по большей части синих тонах. Двухэтажная кровать, два стрельчатых окна, у каждого из которых располагалось по письменному столу, две вешалки и столько же стенных, во всю высоту, до самого потолка шкафов, тумбочки и, разумеется, находящиеся рядом с кроватями сундуки. Доставшийся ему сосед, немного неуверенно улыбаясь, уже раскладывал свои вещи на видимо глянувшейся ему нижней койке. «Отлично, тогда моя сверху», ни капли не расстроившись, произнес Гарри и, скинув верхнюю одежду, бодро вскарабкался по лестнице с прихваченной по пути из сундука пижамой. От пола вполне ощутимо веяло холодком и было просто прекрасным, что не пришлось просить поменяться. Уже сверху Гарри пожелал тому спокойной ночи и, быстренько переодевшись в обыкновенную магловскую пижаму с изображенным на груди мотоциклетным двигателем и штанами в клетку, забрался под одеяло. Глава 9. Вон он, смотри. Где? Да вон, рядом с высоким парнем в синем. Это который в очках, ты видел его лицо, ты видел его шрам, вот было то, что преследовало Гарри, куда бы он ни пошел. Поначалу присутствие рядом исполняющего свои обязанности старосты хоть как бы то ни было сдерживало, но вот стоило им во всем разобраться. На то, чтобы разобраться и запомнить все хитросплетения и переходы, им потребовалось что-то около 4 дней. Гарри, правда, справился уже за первый, но решил не выделяться, да и спокойнее. Прошли назначенные в расписании на каждый вторник занятия по гербологии, имела место быть история магии, на протяжении которой Гарри совершенно беззастенчиво медитировал. Вчера у них была астрономия, а это значит, что выспаться толком никто из них так и не сумел. Правда, от медитации, в отличие от сна, было куда как больше пользы. Заработал баллы за устный ответ на заклинание Хи, как и просил его профессор, облажался на трансфигурации. И вот уже почти сутки как оставался без палочки. Прямо при МакГонагалл ее буквально испепелил, сымитировал магический взрыв. Зала только и осталась. Профессор лишь губы поджала. Сосед по парте шокированно пожалел, еще несколько однокурсников сочувственно покивали. На том и разошлись, Гарри к Флитвику, об успехах докладывать. МакГонагалл к директору на работу Элливандера жаловаться. В четверг состоялось первое и пока что единственное занятие по зати. И занятием его можно было назвать с огромной такой натяжкой. Все одно, что сову на глобус натягивать. Не занятие, а юморина какая-то. Увы и ах, но ничего иного им, судя по всему, не оставалось. Тюрбаноносец, как очень быстро окрестили за глаза студенты, занявшего в этом году пост преподавателя защиты от темных искусств, вечно заикался, порой до такой степени, что от слова и вовсе не более слога оставалось, и понимаете лекцию как можете, а еще от него воняло, жутко, непотребно, чеснок, непонятный, словно бы спертый чем-то смрад, одним словом, непередаваемой амбре. Как следствие, на первые две парты никто не стремился, и даже главные заучки и прочие ботаники делали все, чтобы находиться от преподавателя на максимально возможном от него расстоянии. Пятница же принесла с собой зелья сдвоенные, неожиданно со слизерином. Но, да и ладно, хотя многие и удивились такой перестановке. Смотрящий на новое расписание староста даже негромко хохотнул. Отдохнут, мол, грифы с барсуками. Кабинет зельеварения находился в одном из подземелий. В нем было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно страшно, особенно если тебе только 11 лет. Ограничения по возрасту не зря все-таки придумали, постановил Гарри, осматривая выставленные вдоль стен стеклянные емкости, в которых плавали заспиртованные животные. Как и профессор Флитвик, профессор Снейп начал свое занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками, и дойдя до фамилии Поттер остановился. «О, да», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Сидящие в соседнем ряду Драко Малфой и его друзья Крэбб и Гойл издевательски захихикали, прикрыв лица ладонями. Гарри мысленно просчитал до 10, не то чтобы он нервничал. Уроки, преподаваемые сенсеем, очень ему помогли. В круге нет места для эмоций, только техника, только сила. Сила и вера в себя и свои возможности. И вот, зайдя в класс, Гарри почувствовал то самое знакомое. Именно так ощущаешь себя, когда идешь на экзамен на очередной уже пояс. И с этим, правда, по словам учителя, придется немножечко завязать. Не с его графиком, а за летние каникулы такое себе. И вот, пересекший порог, Гарри почувствовал знакомое ему уже ощущение, да и предупреждение Флитвика мальчик отнюдь не забыл. Профессор Чары по совместительству декан оказался действительно неплохим высококвалифицированным педагогом, и даже уже договорился с директором, в субботу они идут в косую. И как бы и чтобы Дамблдор не хотел и не говорил, но без палочки в Хогвартсе делать попросту нечего и по почте ее, увы и ах, не закажешь. А тем временем закончилась перекличка и обведший класс с внимательным взором из сине-черных глаз профессор продолжил. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку, оттачиваемую веками», продолжил он почти шепотом, но ученики при этом отчетливо слышали каждое слово. Как и профессор МакГонагалл, он, судя по всему, развил у себя способность управления собственным голосом. Сенсей о подобном рассказывал, говорил, мол, если захотеть, то можно, к примеру, музыкальный инструмент зачаровать так, что его в любой части зала слышно будет так же, как если бы ты находился в партере, и что и с голосом можно в точности так же. Немного магии и вуаля, твой шепот услышат даже в самом дальнем углу. И, судя по всему, именно этот вид воздействия, осознанно или нет, применял преподаватель зелий. Подобное позволяло ему без каких-либо затруднений контролировать пришедший на его занятия класс. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки, продолжал тем временем свою лекцию зельевар. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки, и совершенно неожиданно, как показалось после его шепота, выкрикнул. Поттер, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Удивленный столь неожиданным вопросом, Гарри поднялся с места и на несколько секунд прикрыл глаза. Ответа на поставленный вопрос он, к сожалению, не знал, но издаваться так просто было бы чрезмерным, а потому тихо и совершенно спокойно выдохнув выдал. Асфаделус, асфаделюс, или асфадель, лад, аспхаделус, род растений, типовой род семейства асфаделовые, аспхаделоцея, преимущественная зона произрастания региона Южной Европы. Многолетние растения, высотой от 30 до 120 сантиметров, имеют разветвленную, очень мощную корневую систему с шишкообразными наростами на оных. Листья при каверне либо линейные, либо желобкообразные. Стебель простой, прямой, реже ветвистый. Имеет крупное колосообразное многоцветное соцветие. Чаще всего белые, но бывают также желтые и отдающие пурпуром разновидности. Каждый цветок состоит из глубокораздельного околоцветника, 6 тычинок, окружающих трехгнездную завязь расширенными основаниями своих нитей. Плод, почти шаровидная морщинистая коробочка, трескающаяся на три створки. Корневища и расположенные на них клубни являются ядовитыми для человека ввиду содержащихся в них соединений из группы алкалоидов. Они способны вызывать общее угнетение функций организма и следующую вслед за этим летаргию. Полынь – это целый род совершенно разных по своей структуре и свойствам растений. Но предположу, что речь скорее всего о так называемой полыни лечебной или же также известной как полынь высокая, лад, Artemisia abrotanum, преимущественная зона произрастания регионы Малой Азии, Восточного Средиземноморья, также является многолетним растением, высотой от 50 до 140 см. Стебли обыкновенно толстые на протяжении всей длины, толщина может доходить до 15 мм. Как и асфодель, имеет разветвленную мощную корневую систему. Листья мелкие шелковистые, на ощупь к концу годового цикла роста гладкие. Стебель простой, прямой, не ветвящийся. Цветки собраны в шаровидные мелкие, 2-3 мм шириной корзинки, образующие рыхлые метельчатые поникающие соцветия. Обладает своеобразным приятным запахом, очень похожим на запах укропа, хвои и лимона, издавна использовалась как освежитель воздуха. Содержит алкалоид абротанин, а также витамин В9, гидроксидованан, даванал, даванан, дубильные вещества, кумарин, метилховикол, пиперитон, салициловая кислота, терпениол, туйон, циниол. Может являться источником эфирных масел. Известно о лекарственном применении в гомеопатии, в виде эссенции из свежих листьев, от анемии, золотухи и других заболеваний. Помимо медицины применяется также и в кулинарии. Соответственно, основываясь на сочетании свойств, предположу, что при их смешении в неизвестной мне на данный момент пропорции получу очень сильнодействующий седативный препарат, способный вызвать в организме принявшего реакцию, сходную с естественной летаргией. Чуть пожимая плечами, закончил свои пояснения Гарри. То, как по мере ответа ребенка менялось лицо преподавателя, было бесценным. Жаль, правда, что увлекшийся Гарри от этом не узнал. Еще на мыслях об асфаделе мальчик выловил приход и начал шпарить будто бы по написанному. Описал буквально пришедший к нему образ доселе никогда не виданного им растения, ну и далее. И если в начале профессор был в общем был, то к середине с его лица спала какая бы то ни была надменность. Появилась нотка интереса, а уж когда ребенок завершил все это вполне себе верным, пусть и не академическим выводом. 10 баллов Рейвенкла, мистер Поттер, садитесь. И я не понял, почему никто не записал. Со вновь вернувшимся в момент произнесения фамилии студента ядом в голосе произнес не знающий, как же ему теперь быть зельевар. С одной стороны, он уже заранее, да что там заранее, он прямо сейчас ненавидел этого поганца, буквально за сам факт его физического существования. С другой же на него смотрели совершенно спокойные зеленые глаза, даже голос и тот, если прислушаться, был в чем-то похож. Четкий, спокойный, мальчишка на раз завладел аудиторией и доказал, что его дом – это действительно именно Рейвенкла. Очень хотелось напиться, именно поэтому вместо этого велел всем готовить зелье от фурункулов. Простейшие, показательное и, конечно же, мальчишки удавшиеся. Проклятый так похожий на них обоих мальчишка, ну почему, почему ты уродился в него? Именно с этими мыслями он и выпроводил закончивших варку зелья детей. Несколько дней спустя, утро понедельника ознаменовалось столпотворением у доски объявлений. Умники они там, хитрецы, увольнили или же львы, неважно, первый курс он на каждом факультете первый. Вот и набор 91-го не стал исключением. Все как один и в основном, разумеется, мальчишки столпились у вывешенного поутру старостами оповещения. «Уроки полетов», мол, гласил заголовок. Девочки, как и во все времена, были куда как спокойнее. Прочитавший листок Гарри сладко зевнул. Позавчера они с профессором были в косой аллее и, как говорится, не зря. Мастер Кандил их, оказывается, ждал, да и измерения у него уже были. Как итог, связавшийся с ним еще в четверг Флитвик привел Гарри буквально к назначенному. И не прошло и часа, как инструмент был окончательно и полностью готов. Подогнали по хвату рукоятку, пустили красивую декоративную резьбу, весь смысл которой был в том, чтобы, как настоятельно попросил мастера профессор Флитвик, не афишировать. Как следствие, резьба привлекала, смещала акценты, и разве что такой, как Оливандер в действительности понял бы, какое именно оружие оказалось у него в руках. И вот теперь еще и полеты. Занятие назначалось на сегодня на 2, аккурат сразу же после обеда. Не совсем верно, по мнению Гарри, и тем не менее, Его не спрашивали, а значит, они пообедают и после этого в воздух. Такое себе, надо признать, приключение. Обед бы вовне себя не оставить. В два ровно первокурсники Ривенкла были на месте, в пару им достались ребята из Гриффиндора. Видимо, полеты пересилили их природную безалаберность, так как на площадку они рванули прямо из-за обеденного стола. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула стоящая в начале нестройной колонны грифов преподаватель. «Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Гарри посмотрел на метлу, напротив которой оказался. Она была довольно старой, и несколько ее прутьев торчали в разные стороны. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед строем, — «и скажите: вверх, вверх». Грянуло нестройным хором, и метлы одна за другой, подчиняясь или же нет, зашевелились. Метла Гарри буквально тут же прыгнула ему в протянутую над ней руку. То же произошло и у остальных. А вот метла одной из потел приподнялась и тут же улеглась обратно. У грифов было поинтереснее. Так, метла девочки, которая всего за неделю уже снискала себе звание главной заучки-потянучки, на ее команду никак не прореагировала, а доставшаяся оказавшемуся с краю рыжему мальчику и вовсе попросту покатилась. Видимо, посчитала, что команда была не вверх, а вбок. В итоге на все про все ушло около 5 минут, зато все без исключения справились. Вечно тянущая руку потянучка также победила и, добавив в голос побольше убедительности, добилась того, чтобы метла ее не игнорировала. Рыжий же столь усердствовал, что получил метловищем в глаз и теперь походил на пирата. Занятие тем временем текло своим чередом. Оседлали метлы, поднялись, и это было волшебно. Именно в этот момент Гарри в полной мере осознал, о чем именно говорил наставник. Магия координации, стоило оторваться от земли, тут же пробудилась и, даровав совершеннейшее спокойствие, увлекла за собой. Как следствие, все прошло будто по нотам. Немного полетали, немного послушали. Под конец Гарри не удержался, разогнал метлу и, заложив скоростной разворот, преодолел отмеренный им круг так, будто бы под ним была не старенькая, стенающая то ли от старости, то ли от доставшегося ей седока, семейно-учебная комета У, а нимбус какой-нибудь. И от наблюдающего за их уроком капитана сборной Ривенкла по квиддичу это не укрылось. «Хочу», — пробормотал буквально впившийся взглядом в легкую юркую фигурку черноволосого первачка Майкл Дивис. «Хочу, чего бы не стоило», и, развернувшись, направился в сторону деканата. На следующий урок пришел поприсутствовать профессор Флитвик. Попросил постараться себя не замечать и, перебросившись парой слов с мадам Хуч, прикинулся ветошью. И по прошествии 1:20 своего капитана сборной прекрасно понимал. Увы, но разрешить мальчику играть было бы слишком, но вот зачислить в запасной состав и допустить к тренировкам. Именно так и получилось, что оповещенные решения декана и предложения капитана сборной факультета Гарри топал на тренировку. Перегружать ребенка Флитвик категорически запретил и разрешил полеты не более чем 2 раза в неделю и не более 1 часа. Нагрузки, мол, организм юный. Все игроки сборной покивали, а затем, вручивший мальчику что получше, а именно собственную метлу, занимающий должность ловца Дивис с улыбкой наблюдал. Просто свободный полет, затем ловили обычные мячики, а тренировка по сути своей встала. Все без исключения смотрели на то, как и что именно вытворяет малый. Это было потрясно, интуитивно, невероятно и зрелищно. Ему нужна нормальная метла. Это, да она же его сдерживает, смотрите, как древко дрожит. «Того и гляди развалится», — воскликнул один из охотников. «И почему он только первачок? В состав бы его, и кубок точно наш. Дивис, а Дивис, ну может, уломаем, а?» Декан четко сказал, через год, отчеканил столь же завороженно, как и все смотрящие в небо капитан. Но Майлз прав, метла ему не подходит. Нимбус 2000-й, как бы ни маловато было, может, Слипнир. Это скандинавское чудище. Ой, мама, вы, кстати, видели, что нарвы на ней в полуфинале вытворяли? Ага, если бы их ловца не вывели. Именно, ребята, у нас год есть. И как ты себе это представляешь? Ты хотя бы примерную ее стоимость. Уж всяко не дороже 2000-го. Сейчас, как же, а два не хочешь? Чего два? Нимбуса 2. 1,5 косаря он стоит, со вздохом пояснил и сам прекрасно понимающий, что и вправду надо. Майкл, у меня дома каталог есть, а там еще и предзаказ за 1/2 года. Йо, присвистнул заговоривший о метлах вратарь. Думать будем. О чем? Раздалось совсем рядом, и увлекшиеся разговором игроки осознали, что предмет их обсуждения висит перед ними и выглядит совершеннейшей и довольным жизнью. Об инвентаре для тебя, малый, это, прости, тебе не подходит. Тут профи нет, но даже нам четко видно, что тебе мало. Мало, она дрожит, сбросить хочет, жалуется как будто, согласился почесывающий затылок Гарри. Ну у тебя и сравнение, скажешь тоже, метла и жалуется. Я как есть сказал, Майкл, я это именно так ощущаю, как будто бы стонет. Как палочка, ну та, что мне Элливандер продал, да ты гонишь. И кстати, а она реально того, взорвалась в смысле, ну да, и это между прочим больно. Прости, не подумал, ты это, не обижайся только, а метлу. Метлу достанем, в лепешку расшибемся, но достанем. Да ладно вам, вы только Марку скажите, ну и если что, с заказом подсобить, а то вдруг мне мелкому, того, не продадут в смысле. Поможем, конечно, вот только из выбора небогато. Нимбус 2000-й, да зазвездившийся по ценнику скандинавский слейпнир. Ты сейчас на 1800-м летал, а он 2000-му не так чтобы многим уступает. Скорость пониже, да отзывчивость похуже. И если тебе на восьмерке некомфортно, то как бы не лохануться. 2000-й-то нифига не дешевый. Читать надо и думать, но... Прервался поймавший мимолетный образ Гарри. Увы, но в моделях метел он был пока не силен. Черная, прекрасная, она была идеальной, и она была его. Обязательно надо, я отцу напишу, он каталог пришлет. Ты же талант от Бога. Но где же, Мордрит их дер и нам 1500-то искать родители вот уж точно, что не купит. Не купит, согласился с капитаном команды Гарри. Да и нет их у меня, родителей в смысле. Тем более, стушевано протянулся образивший, как его слова выглядят со стороны сироты Майкл. Декана может, и что ты ему скажешь? Профессор, вы нам денежек на метлу не отсыпите, всего-то годовое ваше жалование. Не думаю, что это проблема, помогите с заказом. Ты шутишь что ли, малый? Да она же. Я наставнику напишу, уверен, он все решит. На то мы порешили и по возвращении в замок сразу же отправились в Совятню. А по прошествии месяца как есть обомлели. Пришли на тренировку, а на трибунах, как оказалось, их уже ждали и увидевший визитера Гарри весь засиял и, выдав нехилый такой магический всплеск, понесся в его сторону. «Синси, но как, зачем вы?» В неверии пробормотал уткнувшийся в своего наставника Гарри. «Плевать на приличие, вообще наплевать, он так соскучился. По этой невозмутимости, умеренной строгости и вообще, я тоже скучал, малыш, а зачем, а не ты ли вот это просил? Или я ошибся, если ошибся?» То ладно, себе заберу. Давно о подобном мечтал, а пока шлифовал и дорабатывал кое-что новое для себя понял. Интересное, однако изделие, добротное. Дорабатывали, а во, так она. Ну да, без проблем тебя выдержит и проклясть ее, это я даже не знаю. Плевать она короче на всех недомогов хотела. Я вас обожаю. Иди уже, обожатель, инструмент свой пробуй. Должно быть хорошо, но, если что-то говори, я прям на месте подправлю. Встрепав мальчишке волосы, с улыбкой подбодрил его Тацуя и назидательным тоном добавил «Защиту одень, хай!» Отступив на шаг и чуть поклонившись, отрапортовал вцепившийся в свое бессомненно именно что сокровище Гарри, после чего скрылся в пустующей сейчас раздевалке, а по возвращении оказалось, что на нем нечто, похожее на бронированный жилет, руки и ноги также были запакованы, на запястьях красовались кожаные опять же с защитой перчатки, но главное было в его руках, черное, полированное древко, идеально тонкое и одновременно мощное, оно притягивало взор и как будто бы говорило, я тут король, склонитесь все, миг, не более секунды, и вот вскочивший на метловище ребенок взлетел, будто бы выстрел из пушки сорвавшись с места и вмиг набирая совершенно запредельную для подобного вида транспорта скорость. «Еху, мне дали порулить», — завопил совершенно, беззаветно, счастливый ребенок. «Свобода, ухау, ура!» Оставшийся на земле Тацуя мальчишку прекраснейше понимал. Точно так же когда-то своему первому полету радовался Казуки. И благодаря их связи Тацуя узнал, что же это такое первый полет. Вот и у Гарри он был. Можно сказать, что первый, ведь все, что было до, оно как кандалы сковывало и не давало развернуться, вздохнуть полной грудью. И вот теперь он сбросил оковы, ничем и никогда не передаваемое ощущение. Команда же, команда была в священном ужасе. Какой там ребенка поберечь? Ребенка это такое вытворяло, такое это было непостижимо, а уж уследите подавно. Просите, что проще. Простите, сэр, а вы, минут примерно через 10 решился подошедший к так и оставшемуся у трибун Дивис. Шиба Тацуя, я наставник этого, судя по всему, впавшего в эйфорию балбеса. Майкл Дивис, капитан сборной факультета, и это, неужели это Слипнир? Вестимо, только я его доработал. Доработали, округлив глаза, воскликнул едва успевший отскочить в сторону в последний момент увидевший несущуюся в их сторону комету парень. Что интересно, Тацуя даже не шелохнулся, и спустя миг полностью погасившая свое немалое до этого ускорение метла замерла прямо напротив него. Она волшебная, Синси. Я ее Тардинвинд на реку. Грозовой ветер, серьезно? С улыбкой приподняв бровь переспросил Тацуя. Ага, когда разгоняешься, грозой пахнет, ну вы знаете этот сладковатый привкус свежести. Понятно все с тобой, свежесть ты недоращенная. Встрепав мальчишке его воронье гнездо, улыбнулся Тацуя. Нарекания есть? Подправить что нужно? Нет, Синси, бойко отрапортовал буквально светящийся от счастья ребенок. Это меня надо поправить, я ее пока еще не достоин, но я научусь, обязательно. Научишься? Совершенно серьезно кивнул ему уже начавший составлять план тренировок на предстоящие этой зимой каникулы Тацуя. Глава 10. С момента появления в команде Тардинвинд жизнь сборной Ривенкла заиграла новыми, доселе, невиданными красками. Понимание того, на что конкретно способна эта маленькая, вечно растрепанная с вороньим гнездом на голове чудо, дарило надежду. И давно уже позабывшие о таком понятии, как азарт, вороны им, можно сказать, заболели. Вновь как дети, как будто впервые в жизни они оседлывали свои метлы, и это приносило результат. Из, казалось бы, хаоса рождалось что-то совершенно новое. Первыми это новое вкусили никак не ожидавшие чего-либо подобного барсуки. Они были попросту не готовы, ни к тому, что вечно прагматичные до мозга костей вороны способны и на такое. А парням просто хотелось веселиться. Да и вообще это оказалось заразным, и когда кто-то из желто-черных пролетал мимо колец, то услышал, как висящий на он их вратарь тихо себе под нос мурлыкает «Раин Раин Го Авай Хары Ван Стоплай». Никакого Гарри, понятное дело, на поле не было, ну да откуда бы барсукам знать, что именно с этим незамысловатым куплетом на устах запасной ловец воронов вытворяет в воздухе немыслимое. Итоговый счет был 210-30, и как следствие вся башня ликовала. А затем был Хэллоуин и гуляющий по школе не пойми как попавший в нее горный тролль, и последовавшая за этим совершенно ничем, кроме старческого маразма, неоправданная всеобщая эвакуация. Именно так Гарри в своем письме и написал. Директор, мол, выжил из ума и вообще маразматик старый, чем заставил читающего сей шедевр эпистолярного жанра Тацую изрядно так посмеяться. Не семпой, понятное дело, ну, да и возраст у мальчика еще как бы не тот, как говорится, какие твои годы. Так за учебой, тренировками и прочим пролетела осень. Свои права заявил декабрь, в середине оного все вокруг буквально за ночь укуталось пушистым снежным одеялом и, конечно же, повлекло за собой старую как мир забаву, именуемую игрой в снежки. Факультет на факультет, курс на курс или же один на один, нет, нет, да и пролетит перед носом снежный комок. Гарри, как и любой другой ребенок, в этом также участвовал. И как-то раз, решив уравнять шансы, влился в команду забрасывающих снежками слизеринцев грифов. Начало, как это и положено, положили естественно близнецы. Окончилось все тем, что выпершийся и полезший ораторствовать Драко Малфой обзавелся фингалом. Он клялся, что все расскажет отцу, и тот, мол, на что залепивший ему он и самый фингал Гарри лишь флегматично пожимал плечами. Игра, мол, бывает, мол, принесшийся на разборке декан снял очки и впаял неделю отработок. За что, спрашивается? За игру в снежки. Ну, честное слово, народ. Но нет, доводы разума его ушей, судя по всему, не достигли, если, конечно, не считать достижением продления отработок еще на неделю. Проклятые флобберчерви, к концу они Гарри уже попросту снились. Противные, склизкие, буя и гадость. И это то в канун Рождества. За 4 дня до на доске объявлений возник список для желающих остаться. Таковых было немного, и Гарри в их число входить и не подумал. А на вопрос, заданный ему аж на целым директором, голосом тверже некуда сообщил, что меня, мол, родственники домой ждут, да с тем и откланялся. На вокзале, ко всеобщему удивлению, его и в самом деле встречал приехавший за ним и уже заранее чем-то недовольный дядюшка, всю дорогу до машины бубнивший о том, что мог бы, мол, и побыстрее, и они, а он, так и покинули вокзал. И лишь на выезде из Лондона переглянувшиеся друг с другом наставник и его ученик весело рассмеялись. После чего проехали мимо Тисовой, 4, остановились буквально на миг и убыли в свой конечный пункт назначения. Вот только это никак не помешало всем желающим увидеть, как на место и так припаркованной возле дома машины подъезжает в точности такая же, паркуется. Из нее выходит дородного вида мужчина и семенящий следом за ним мальчик. Дверь дома открывается, и они оба скрываются внутри. Никакого диссонанса, никаких проблем, не тогда, когда иллюзию накладывает маг уровня «Черный рыцарь». Как следствие, каникулы прошли бурно, интенсивно тренировались, много разговаривали, многое обсуждали. Гарри рассказал учителю про Квирелла и про Снейпа, а также про странный интерес к его персоне со стороны Дамблдора. Тацуя же, в свою очередь, рассказывал, что и где. Как оказалось, он со Смитвиком за это время успел скорешиться. На почве магического порошка, разумеется. Где-то в Хогвартсе грустило одиноко стоящее зеркало Йиналиш. Никому не нужное, никем не посещенное, оно сиротливо собирало пыль и ожидало свою следующую жертву. А у кровати Гарри Поттера, сиротливо прижимаясь в подушке, ждала своего часа одна примечательная во всех смыслах этого слова мантия. Январь выдался снежным, и в замке было чертовски холодно абсолютно всем. Всем, кроме Гарри. Всего единожды продрогнув в подземелье, мальчик призадумался, а в дальнейшем ходил уже без проблем. Всего-то и надо было, что тепловой контур по границам ауры сформировать. Дешево и сердито, а главное тепло. Так и пролетел февраль, мокро и слякотно. За ним последовал в точности такой же, хотя и чуть более теплый март. Лишь в середине апреля наконец-таки распогодилось. Дожди, шедшие до этого чуть ли не через день, отступили, выглянуло солнце. И надо же было, чтоб так-то угораздило. Совершенно неожиданный вызов к директору и уже по возвращении как гром на голову тащащий какой-то странного вида ящик младшей Уизли и Невиллу, который Лонгботом. Им еще и потянучка помогала. Хотя тут как сказать, ящик она не волокла, скорее советы умные давала, на которые впряженные в упряжь ребята беззлобно, но досадливо огрызались. Именно в таком виде их и застал за полночь возвращающийся от решившего ни с того, ни с сего поговорить за родителей Дамблдора, Гарри. Вызвал, чаем напоил, вкусным с печеньками и как давай, а мама твоя, а папа то у тебя. Почти до 12 воспоминания просматривали. Именно так Гарри и познакомился с такой вещью, как омут памяти. И вот уже возвращаясь наткнулся. Ша-ша, чуть не шипя вызверилась на него и так недовольная всем и вся Гермиона. И именно в этот момент коридор осветился светом, и замершие у стены дети увидели профессора трансфигурации в ночной рубашке из клетчатой шотландки с сеточкой для волос на голове, крепко держащую за ухо вырывающегося Малфоя. «Вас ждет дисциплинарное наказание», — вскричала она, увидев, кто перед ней, — «и 20 штрафных очков. Как вы посмели ходить по школе посреди ночи? Вы не понимаете, профессор», — визжал стоящий на цыпочках Малфой. «Уизли, он скоро будет здесь, с драконом. Что за чушь?» Возмущенно вскинув брови, осадила его явно недовольная всем этим заместитель директора. «Как вы смеете мне лгать? Идемте, мистер Малфой, а утром я поговорю о вас с профессором Снейпом. Малфоя ждет наказание», — радостно выкрикнула буквально светящаяся от восторга девочка. «Я так счастлива, что даже петь хочется. Не стоит радоваться чужому несчастью», — чуть насупившись постарался осадить пошедшую в разнос потянучку Гарри. «Оглянуться не успеешь, как сама вляпаешься», — сказал тот, кто сам по школе в час ночи шляется. «Я не шляюсь, я от директора иду», — горячо возразил совсем не радующийся тому, что их вообще встретил Гарри. Но делать было нечего, да и мальчишки выглядели вконец изможденными. Именно так и вышло, что с башни они спускались вместе, помог на свою голову, в беде не бросил. Вот только у выхода их уже ждали, и слушать что-либо Филч отказался, да и впрягся Гарри сам. Филч повел их прямиком в кабинет профессора МакГонагалл, где они молча сидели, ожидая появления профессора. Гермиона дрожала и больше уже не огрызалась и уж тем более не радовалась, вместо этого едва сдерживая слезы. Гарри же был совершенно спокоен, хотя он прекрасно понимал, что влип и что сам виноват в том, что не стряс с директора пропуск. Заслушался, засмотрелся, зазевался и вот она расплата. «Я никогда бы не поверила, что вы способны на такой поступок», — медленно выговорила она. «Мистер Филч сказал, что вы поднимались на астрономическую башню. Сейчас час ночи. Объяснитесь», — сухо потребовала уже избавившаяся от своей сеточки и приведшая себя в долженствующий вид заместитель директора. И на памяти Гарри это был первый раз, когда потянучка и не знала, что сказать. Уткнулась в пол и вид приняла до крайности виноватый. «Ну ничего себе, она, оказывается, и так тоже может», — с восхищенным изумлением подумал рассматривающий товарищей по несчастью Гарри. Не то чтобы он боялся, скорее даже в строгости да наоборот. Исключат, да нет, вряд ли, дети и не такое вытворяют и ничего. А если даже и да, ему то от этого что, эгоистично, скажете, да, наверное, и тем не менее об этой возможности Гарри нисколечки не пекся. Замок как замок, уроки как уроки, ничего нового, ничего интересного, скорее в строгости да наоборот, то нельзя, это не делай. Мистер Поттер, я все понимаю и тем не менее, вот то, что он только и слышал в этих стенах, в основном от пекущегося о нем и его безопасности Флитвика, понимал, принимал, выполнял и очень-очень завидовал. Всем тем, кто, да даже потянучки, для нее все это новое, красочное и невиданное. А ему шиш, он за 2 недели каникул с учителем больше, чем за весь триместр узнал. Так Тацуя еще и посетовал, плохому мол научит, переучивай после. Переучиваться не хотелось, а потому где-то в самой глубине Гарри все ж таки надеялся, но нет, не срослось. Кажется, я понимаю, что происходит, произнесла тем временем наконец пришедшая к каким-то своим выводам профессор МакГонагалл. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Вы скормили Драко Малфою идиотскую историю про дракона, рассчитывая, что он посреди ночи выйдет из спальни и наткнется на кого-то из преподавателей. Что ж, я уже его поймала. Видимо, вы полагаете, что это смешно, что не только Малфой клюнул на вашу историю, но и мистер Поттер. Это омерзительно, заключила профессор МакГонагалл. Подумать только, 5 учеников бродит ночью по школе. Раньше такого никогда не случалось. Я думала, что вы куда разумнее, мисс Грингер. А что касается вас, мистер Поттер, я думала, что принадлежность к факультету Ривенкла значит для вас куда больше. Что ж, вы все будете наказаны, да, и вы тоже, мистер Поттер. Ничто не дает вам права ходить по школе посреди ночи, тем более сейчас, когда это особенно опасно. Кроме дисциплинарного наказания, вы получаете 50 штрафных очков. 50, с трудом выдохнул Гарри. С таким штрафом Ривенкла терял свое первое место в Кубке школы, первенство, установлению которого он лично способствовал, честно выполняя все рекомендации и наставления декана. 50 очков каждый, добавила профессор МакГонагалл, шумно выдыхая воздух, ноздри ее длинного тонкого носа широко раздувались.